Он тяжело дышал, с лица ручьями тек пот. Степан Петрович, не был он в управлении. Слепов, захлебнувшись чаем, закашлялся. У Боробина внутри все разом до звона натянулось. Неужели все-таки конец? Какую же я глупость совершил. Почему не сказал, что был у Климова? К нему бы коммерсант не посмел послать гонца. Боробин знал, что Слепов избегает Климова. Еще на следующий день после первого посещения коммерсантами управления он пришел к Климову, очевидно, намеревался с ним тоже установить приятельские отношения, а может быть, что-нибудь и выведать, но Климов вежливо выпроводил непрошенного гостя. «Если вам, Степан Петрович, нечего делать, то у меня работы по горло, и прошу вас мне не мешать», — сказал он. Коммерсант обиделся и к Климову больше не заходил. «Как же теперь быть?» — подумал Боробин, глядя на Слепова. Коммерсант, чувствовалось, тоже находился в затруднительном положении. Соображая, что делать, он не торопясь поставил блюдце, достал платок, вытер заслезившиеся глаза. «Ну, теперь что скажешь?» «Николай Николаевич», — сказал он наконец. И вот этот его вопрос словно отрезвил Боробина. Он перевел взгляд на продавца и, стараясь быть как можно спокойнее, спросил. «Алексей, а дед Егор был сильно пьяный?» «Да», — ответил продавец, глупо хлопнув глазами. «И я его еле разбудил». «Это была соломинка». И за нее Боробин ухватился. «Тогда какого черта ты мелешь?» Повысив голос до раздраженного крика, спросил он. «Ты поинтересовался хотя бы, кто его угостил?» «Нет». «Тогда сбегай и спроси». И уже тише добавил. «Ты знаешь, деда, он как хлебнет горькой. Свою старуху именем соседки называет». Алексей виновато развел руками. «Нет, а что?» Собираясь выполнить приказание Боробина, он даже было направился к двери. «Погоди». Остановил его Слепов. «Совсем ты сбил меня с толку. Теперь разве что узнаешь». Он встал, поблагодарил мать за чай, примирительно протянул руку Боробину. «А ты тоже хорош. Ну почему не предупредил, куда пойдешь?» «Значит, до завтра. Встретимся в управлении». Слепов вышел. За ним, оправдываясь, засеменил продавец. Ударами кувалды по наковальне зазвенели шаги Слепова на морозной земле. Хлопнула калитка. Страшная пустота обрушилась на Боробина своей невыносимой тяжестью. Неужели пронесло? К нему неслышно подошла мать. Прижала его голову к своей худой, вздрагивающей груди. «Убьют они тебя, дитя мое несчастное». Боробин щекой потерся, а ее шершавую руку глянул в лицо матери. Оно было измученное, землистое. «Мама, дорогая ты моя!» Мать вздохнула. Ее рука судорожно ощупала его лицо, нос, глаза, уши. И, словно запутавшись в шелковистых русых кудрях, затихла. Успокоилась. «Разве можно так волноваться, мама?» Мать взяла его голову обеими руками, пристально посмотрела ему в глаза. «Сон я сегодня видела, сынок. Нехороший. Ты нарядный, веселый такой, по улице идешь».